Глава 26. После смерти Ванессы прошел почти месяц. Алекс вернулся к занятиям, но Тим больше не видел его вместе с Карху, Даркасом и Тареха. Демон все чаще сидел в одиночестве в библиотеке, обложившись книгами. Тиму было жаль Алекса, но он никак не мог решиться поговорить с ним. Сам себе Тим не раз оправдывался. «Ну что я скажу ему? Посочувствую. Да ему чихать на меня. Хорошо, что хоть в убийстве больше не обвиняет». В тот жуткий день ректор Пакс вызвал стражников. Они опросили всех студентов, всех гостей, участников группы «Ловцы баллонок», но так и не смогли обнаружить виновника. 2 недели Алекс провел в лечебном крыле, а когда вышел, перестал общаться со старыми друзьями. Но те будто бы и не очень расстроились. Новым лидером группы стал Мирон Тареха. К ним примкнули еще несколько вампиров, демонов, вервольфов, даже парочка драконов. Как-то вечером, готовясь к очередной отработке, Тим столкнулся с Алексом в библиотеке. «Вот бы у меня был дар Лиры!» Тим уже собирался промямлить извинения, как Алекс сам заговорил. «Успокойся, Тим, и не дергайся. Мадам Римара хорошо со мной поработала. А потом и Лира приходила. В общем, я уже почти в порядке. Я знаю, что это не ты. Просто никак не могу понять, кому она помешала». Тим положил руку на плечо демона и сжал. «Если нужна будет помощь, что угодно». Алекс не дал ему договорить. «Ты тоже». Потом коротко кивнул и быстро вышел из библиотеки. Тим несколько минут стоял в недоумении, а затем подошел к столу, за которым только что работал Лангар. Там лежала тоненькая потрепанная книжечка. Тим прочел название, и у него едва не подкосились ноги. «Записки графа Амераудура, последнего из Верутти». «Откуда? Их все давно изъяли». Ладони тут же вспотели, а по спине пробежал противный холодок. Тим огляделся. Вокруг не было ни студентов, ни духов-хранителей. Он схватил книгу и быстро ее пролистал. «Нет библиотечного штампа. Только... что? Лунная богиня, откуда это тут? И почему Алекс ее тут оставил? Он совсем рехнулся из-за своей русалки? Да за эту книгу его тут же повесят и не посмотрят, что племянник императора». Тим еще раз воровато огляделся и засунул опасную книжку между своими учебниками. «А, студент Кальми!» — раздалось над самым ухом. «Что вы тут делаете?» Тим вздрогнул и уставился на мастера Фолиуса. «Я это, как его...» «Не утруждайте себя, юноша. Если пришли подготовиться к пересдаче, то тут нечего стыдиться. К слову, я тут с уважаемым мастером Платиусом, садовником ваших родителей, общался. Передал, что вы весьма старательно подошли к пересдаче всех незачетов. Ваша матушка очень вами довольна». Тим почувствовал, как пошатнулся. «Неужели мастер Фолиус знает о том, кто я?» «Не бледнейте, юноша, я не выдам ваш секрет». Мастер Фолиус рассмеялся и, сверкая всеми цветами радуги, уплыл в сторону книжного хранилища. Тим поудобнее перехватил учебники и бросился к себе в комнату. Фил лежал на кровати и читал какой-то очередной детектив. Тим ввалился в комнату и просипел. «Воды». Фил флегматично поднял бровь. «Ты чего? За тобой будто стая взбесившихся вервольфов несется». «Почти», — просипел Тим. Достал из стопки книг записки графа Амераудура и бросил Филу. Дракон ловко перехватил брошюру и принялся листать. «Мать моя дракониха! Ты откуда эту запрещенку притащил?» Тим в двух словах рассказал о встрече с Алексом и о том, как нашел книгу. «То есть ты хочешь сказать, что твой непримиримый вражина-демон, который еще месяц назад обвинял тебя в смерти своей девушки, оставил на столе эту книжечку? И ты думаешь, что он это сделал по доброте душевной?» Тим кивнул, а Фил продолжил. «И это не подстава, Тим опять кивнул. «С чего такая уверенность?» «Понимаешь, он больше не видится с Тареха и компанией. Говорит, Лира помогла справиться с утратой. В общем, я чувствую, что ему можно доверять». «С каких это пор ты в эмпаты записался?» — хмыкнул Фил, продолжая просматривать страницы книги. «У-у-у, а вот это очень уж занятно!» Тим хмыкнул. «А я что говорил?» Фил еще раз вгляделся в родовой знак, отпечатанный на одной из страниц книги, и снова присвистнул. «И что мы будем с этим делать?» «Как что? Дальше собирать улики. Кто у нас тут следователем быть желает?» Фил хохотнул и спрятал брошюру в свой сундук, прикрыв особым драконьим охранным заклинанием. На следующий день у первого курса вместо третьей лекции была самоподготовка. Друзья договорились встретиться в оранжерее. Обычно там было пусто, и они могли спокойно все обсудить. Тим и Фил устроили небольшой пикник в дальней части оранжереи и ждали подруг. Когда девочки подошли, Тим сразу понял, что что-то случилось. «Привет!» Фил поцеловал в щеку Алексис и тут же отпрянул. «Что случилось?» Алексис перевела взволнованный взгляд на Монику. Та была серьезна, как никогда. Она огляделась и проговорила. «У нас большие проблемы!» Тим и Фил усмехнулись. «У нас или у вас?» Попытался пошутить Фил, но после легкого тычка в плечо от Алексис тут же умолк. Моника удобно устроилась на пледе. «Вы помните свое прекрасное зеркало?» «То, которое ты самым варварским образом похитила?» Фил снова получил от возлюбленной взгляд, полный укора. «Да-да, то самое, которое следило за вами». «Чего?» — воскликнули Тим и Фил в один голос. Моника еще раз огляделась и рассказала о том, как она отнесла зеркало на полировку и чистку. А потом, незадолго до праздника, ей написал мастер зеркальных дел. В его записке говорилось о том, что зеркало поглощает любые бытовые заклинания. А когда он проверил его на проклятия, заговоры и другие магические штуки, то оно начало искрить. Понадобилось время, чтобы разобраться, но сегодня утром мастер прислал еще одну записку. «Ну и?» Тим вскочил от нетерпения. «Вот». Моника достала записку и прочла. «Уважаемая госпожа Кратглазская, спешу поведать новости о вашем заказе. Я обнаружил на нем два запрещенных заклинания — «Черный глаз» и «Гнилое ухо». Оба относятся к категории магии крови, что, как вы знаете, сейчас под запретом. Также я заметил остатки старого простого следящего заклинания. Не уверен, но его мог наложить вампир. Что касается истории самого экспоната, то я обратился к своему дражайшему кузену, мастеру-артефактору Дарлингу Лиссу. Он также осмотрел, проверил все и сказал, что такие зеркала одно время были особо популярны в империях Раджат и Даркенталь. И еще, уважаемая госпожа Кардгласская, приношу вам мои глубочайшие извинения. Но во время последней проверки на проклятие зеркало не выдержало и раскололось. Боюсь вас огорчить, но в момент, когда зеркало рассыпалось, освободилась магия, и она имела вид черного анха. С глубокой признательностью, мастер зеркальных дел Оливер Трот». Тим и Фил вскочили с пледа. Было видно, что дракон едва сдерживался. На щеках и носу появились золотые пластины, на руках — когти, а рубашка опасно трещала, норовя разойтись по шву и выпустить костяной гребень. Лира и Алексис схватили обоих парней за руки. Тим привычно закрыл глаза и тут же почувствовал целительное тепло, которым с ним делились девушки. Он уже привык к прикосновениям Лиры к его душе, а вот Алексис чувствовал впервые. Ее легкое, прохладное, слегка мятное касание немного щекотало душу. Тим выдохнул и открыл глаза. Фил также уже был спокоен и сосредоточен. «Итак, что мы имеем?» Дракон достал свой любимый грифтар. Кто-то, явно связанный с Верутти, повесил это зеркало в нашей стимом комнате, еще до того, как мы в нее заселились. Может, это чужое зеркало? И оно там 100 лет висело? Моника недоверчиво хмыкнула. Сомневаюсь. Вспомните, зеркало точно было в день, когда вы вошли в комнату в первый раз. Может, оно появилось позже? Тим с сомнением покачал головой. Нет, я точно помню его в первый день. Я так был разочарован нашей с Филом комнатой, что обратил на это зеркало внимание. Оно единственное, что... Тим замялся. Что? С нетерпением спросила Алексис. Тим покраснел и прошептал. Единственное, что, как я тогда думал, соответствовало моему статусу. Тим зажмурился, ожидая тычки и возмущенные возгласы. Но, к его удивлению, их не последовало. «Эй, вы чего? Не слышали, что я сказал?» Тим открыл глаза и оторопел. Прямо перед ними стоял Алекс Лангар. Лира поспешно встала с пледа, подошла к демону и принялась о чем-то с ним перешептываться. Она время от времени касалась руки Алекса, а Тим, глядя на это, едва сдерживался, чтобы не подскочить и не устроить сцену ревности. Спустя пару минут Лира и Алекс подошли к друзьям. «Ты нашел то, что я оставил в библиотеке?» Алекс выжидающе уставился на Тима. Тот переглянулся с Филом и кивнул. Алекс продолжил. «Хорошо. Я связан. Лира потом расскажет. Но вы должны мне помочь. Ради Несси». Алекс побледнел. Друзья уставились на Лиру. Та снова коснулась руки Алекса и сжала ее. «Лунная богиня, да что тут происходит?» Алекс закашлялся и покачнулся. «Кальми, передай своему другу, чтобы он остерегался Толя, а рыжая ящерка пусть найдет капитана Роберта Джея Моррисона». Алекс развернулся и, пошатываясь, ушел. Несколько минут в оранжерее стояла тишина. А затем Фил громко ругнулся на драконьем языке. «И что это, Абадон, меня задолбай, такое было?» Лира тяжело вздохнула. «Он умирает». «Чего?» — хмыкнул Тим. «Молодой сильный демон умирает из-за потерянной любви? Да не смеши мои уши». Лира снова тяжело вздохнула, собралась с духом и проговорила. «Он связан клятвой крови. Если нарушит ее, то умрет». «Это он тебе рассказал?» Тим злился. «Какое право Лира имела касаться Алекса и лечить его душу?» «Он». Алексис сжала руку подруги и посмотрела прямо Тиму в глаза. «И если Лира ему верит, значит, верим и мы». Тим на секунду опешил от того, с какой уверенностью говорила Алексис. Раньше она боялась даже смотреть на него, а теперь была так строга. «Ладно, что там с Алексом?» — неохотно ответил Тим. Лира, которую Тим точно это знал, все еще питала Алексис, начала рассказ. «Я не знаю, какой именно клятвой связан Алекс, но это как-то касается всех нас. Впервые он нарушил клятву и почувствовал себя плохо, Тим, когда вы с ним чистили конюшни. Потом было еще несколько случаев, когда он должен был делать нам гадости, но не хотел. И вот теперь, когда не стало Ванессы, он решил, что не желает больше участвовать в том, что задумали Тареха. Ну, конечно, не они сами, а их покровители. Ну, в общем, то, что Алекс оставил в библиотеке, стоило ему потери сознания и почти 9 часов беспамятства. Скорее всего, сейчас ему тоже плохо. Мы должны передать Велику все, что Алекс сказал, собрать доказательства заговора и сообщить все родителям». Тим ошалело оглядел друзей. «Богиня, я и не думал, что все так серьезно. А если Велик опять подведет? А если мы не справимся?» Из панических мыслей его вырвал ощутимый толчок в плечо. «Тим, о какой книге речь?» «Да что вы его дергаете? Дайте парню в себя прийти!» Фил достал из-за пазухи брошюру и протянул Монике. «Вот, посмотри 13-ю страницу». Лира, Моника и Алексис склонились над старой потрепанной книжицей. «Мамочки!» — прошептала Лира. «Это же знак Верутти!» «Итак, что мы имеем?» Моника потянулась. «У нас есть двойняшки-вампиры, которые невесть что творят в Академии. Есть одна мертвая русалка, демон, связанный клятвой крови, тайная организация кровососов, которая, как думают добропорядочные граждане, почила уже 2000 лет назад, проклятое зеркало, опять же связанное с Верутти». Друзья кивнули. «А напомните мне неразумному, отчего мы сейчас не можем вызвать ваших родителей?» Фил покосился на Тима и Лиру. «Ну или хотя бы ректору все рассказать». Тим закатил глаза. «Ты издеваешься? Если мы сейчас все расскажем, то они такую шумиху поднимут. Нет, лучше сперва собрать доказательства, а потом уже родителей на помощь звать. В общем, я напишу Велику, а там посмотрим».